Глава 30. «Вы знаете, кто это сделал с вами, Ева?» — спросила доктор Марго Александер, устремив на Еву проницательные глаза. Ее подрисованные карандашом брови слегка приподнялись над оправой очков. Ева покачала головой. «Нет. И, как я уже говорила, я не хочу впутывать в это дело полицию, во всяком случае, пока. Но мне нужно получить результат как можно скорее. С удовольствием заплачу столько, сколько это стоит». Марго сжала сливового цвета губы и сдержанно кивнула. «Понятно». Они находились в ее кабинете в подвале одной из огромных лондонских больниц, где Марго работала патологоанатомом. Она осмотрела Еву и взяла все необходимые образцы, включая кровь. Оставалось отправить это в независимую лабораторию для анализа. Темные волосы Марго были аккуратно собраны в пучок, и в своем белом халате она выглядела на удивление бодрой и свежей. Докторша быстро ходила по кабинету в туфлях на скрипучей резиновой подошве, упаковывая образцы и заполняя необходимые формы. Они знали друг друга по работе уже с десяток лет, иногда встречались, чтобы поболтать. Марго можно было доверять, она была осмотрительной и очень скрупулезной. Хотя она была в ужасе от того, что произошло, и, вероятно, шокирована тем, что внешне Ева выглядела совершенно спокойной, в конце концов она примирилась с нежеланием Евы вдаваться в подробности и привлекать полицию. Но время от времени она все же бросала на Еву обеспокоенные взгляды, как будто у той начнется истерика, и нужно будет утешить ее. К счастью, Марго хватало деликатности молчать, а у Евы не было ни малейшего желания обсуждать что-либо. Она и сама не понимала, что чувствует. Некоторое время она работала в подразделении полиции, где занимались преступлениями сексуального характера, и ежедневно имела дело с жертвами, как женщинами, так и мужчинами. Каждое преступление, каждое обстоятельство, каждая реакция были уникальными, их невозможно было обобщить. И все же ее собственная реакция была неадекватной. Возможно, ей было проще дистанцироваться от того, что с ней произошло, потому что она не была в тот момент полностью в сознании. Смутные воспоминания были похожи на мимолетные сны, смешанные с кошмарами из прошлого, и она сама не понимала, что реально, а что нет. Не было ни ужаса, ни отчаяния, ни чувства унижения, ни страха за свою жизнь. Даже физического насилия не было, кроме самого акта. Ее не били, и она не имела возможности оказать сопротивление. Казалось, что все было укутано зыбким туманом оцепенения. И такое было уже не в первый раз. Отстранение, ощущение себя сторонним наблюдателем, было ее механизмом преодоления, как выразился один из ее психотерапевтов. Так вы выживаете, Ева. Так вы справляетесь со злом в вашей жизни. Каким же должно быть зло, чтобы она начала кричать и плакать, как нормальный человек, по поводу того, что с ней сделали. Но, может быть, она все еще в шоке? Может быть, в какой-то момент весь ужас случившегося обрушится на нее и раздавит? А пока она должна изо всех сил держаться. «Когда можно ожидать результаты?» — спросила Ева. «Я ускорю получение. Анализ спермы займет пару дней. Но, как вы знаете, результаты токсикологии будут готовы только через несколько недель. Я напишу официальный отчет. Все будет надлежащим образом задокументировано. У меня есть еще несколько вещей, которые нужно проверить как на отпечатки, так и на ДНК». Она передала Марго пакет, в котором отдельно завернутые лежали чашка и стакан, из которых Гарри пил в тот вечер, когда побывал у нее в доме после совместного ужина. Она достала их из посудомоечной машины. Также она вытащила многочисленные окурки из мусорного ведра. «Я смогу получить профили ДНК через 24 часа». «Хорошо. Может быть, это и не очень удачная попытка. Так, меры предосторожности. Но мне нужно как можно скорее узнать, есть ли совпадение с образцами, которые вы у меня взяли». Ева не могла поверить в то, что Гарри виноват. Хотя изнасилования часто именно так и происходят. Насильником становится тот, от кого меньше всего ожидаешь этого. Она почти не знает его. Но даже если интуиция ее не подводит и существует связь с образцами, взятыми с тела Джейн Макнейл, у Гарри 10 лет назад было алиби, которое удовлетворило полицию. На самом деле проникнуть в коттедж мог кто угодно из присутствовавших на вечеринке гостей. Жаль, что у нее не оказалось стакана Стюарта Уэйда. Он производил впечатление человека со скрытой агрессией и, вероятно, вполне способен совершить такое. Это тоже нужно проверить, как на отпечатки, так и на ДНК. Она протянула Марго конверт, который Дэн передал ей в машине. В конверте лежал листок бумаги, оброненный неизвестным в офисе справедливости накануне вечером. Это по линии незаконного вторжения. Не знаю, есть ли здесь связь с тем, что случилось со мной. Уронивший листок человек был в перчатках. Но тот, кто писал имена, мог быть менее осторожен, поэтому лучше проверить на всякий случай. «Не волнуйтесь», — сказала Марго. «Обработаем как можно быстрее. С оплатой разберемся позже». Но, как я уже сказала, чтобы получить результаты токсикологии, потребуется некоторое время. Есть идеи, что нам следует искать? Один из диссоциативов, например, кетамин. У меня были галлюцинации и странный внетелесный опыт. Кетамин казался вполне вероятным, поскольку его используют в качестве обезболивающего для лошадей, а значит, достать препарат не составляло труда. Интересно, не его ли использовали, чтобы вырубить Джейн Макнейл? Правда, в кратком отчете патологоанатома не было упоминания о том, что в организме девушки присутствовали наркотики. Либо тело на тот момент слишком сильно разложилось, либо попросту ничего и не проверяли. К тому же Ева была почти уверена, что Джейн добровольно пошла со своим убийцей. Марго снова вопросительно посмотрела на нее поверх очков. Как я поняла, это может быть связано с нераскрытым делом. Не просто с нераскрытым. Оно закрыто и забыто, и некто мотает срок в тюрьме за убийство. И вы думаете, что настоящий убийца по-прежнему гуляет на свободе? Может быть. А пересмотреть вещдоки нельзя? Местная полиция не хочет сотрудничать. Дело сейчас находится в комиссии по пересмотру, но очень похоже, что могут отменить рассмотрение. Отчет о вскрытии не дал результатов, но на бедре жертвы была обнаружена сперма. Дело десятилетней давности, а в те времена еще не умели по небольшому количеству биоматериала воссоздавать полный профиль ДНК. Чтобы вам была понятна ситуация, тогда много дней шли дожди, тело было частично сожжено, а затем прикопано в лесу в сыром овражке, так что оно подверглось воздействию воды. Мужчина, который находится в тюрьме, перенес вазэктомию, и обвинение стало утверждать, что сперма попала на бедро девушки путем вторичной передачи, например, через полотенце в спортзале или каким-то другим нелепым способом. К сожалению, присяжные поверили. Знаете, больше похоже, что у нее был секс с кем-то, кто потом убил ее. И сперма у этого кого-то была деформирована. «Наука бывает слишком сложна для человека с улицы», — вздохнула Марго. «Или эксперты думают, что в суде заседают сплошь профессора. Ни один нормальный человек не в состоянии понять, что они говорят. Эксперты, я имею в виду. Во всяком случае, защита не способна расшифровать их термины и изложить в доказательство простыми словами». «Именно так. Вы говорите, сперматозоиды были деформированы?» «Да». «Ну, воду можно исключить как причину. Сперматозоиды очень прочные. Они не деформируются, даже оказавшись в воде, и сопротивляются воздействию среды гораздо лучше, чем кровь. Одна из моих студенток недавно представила интересную работу на эту тему. Ей пришлось использовать свиную кожу в качестве аналога человеческой, но результаты убедительны. Если сперма не была нормальной, то, скорее всего, по другой причине». «Я так понимаю, вас интересует, есть ли связь между тем, что случилось с вами, и тем старым убийством?» Ева кивнула. «Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь». Марго взяла одно из подготовленных для отправки в лабораторию стекол и добавила пипеткой немного жидкости. «Мы называем это пятно рождественская елка, и через минуту вы увидите, почему. Очень подходит для этого времени года, мне кажется. И это один из моих излюбленных методов. Она положила покровное стекло на предметное, вставила в лоток микроскопа и посмотрела в окуляры. «Очень интересно», — сказала Марго спустя секунду. «Подойдите-ка и взгляните сами». Она отступила в сторону, и Ева наклонилась над микроскопом, настраивая фокус, пока изображение не стало четким. Фон был зеленоватого цвета и испещрен маленькими красными точками, которые на первый взгляд очень напоминали елочные игрушки. «Красные частицы — это сперматозоиды», — сказала Марго. «Если вы присмотритесь, то увидите, что все они неправильного размера и формы. У некоторых деформированные или сдвоенные головки, у некоторых сдвоенные жгутики, но у большинства вообще нет жгутиков». Ева почувствовала холод в животе и вздрогнула. Именно такое описание представил биолог, дававший показания в суде над Шоном Фарреллом. «Бывает же такое». Моргая, она посмотрела на Марго. «Что вызывает аномалии в сперме?» «Причины могут быть разные. Аномальные сперматозоиды обнаруживаются в большинстве образцов, но в плане фертильности важен их процент. Ни один из этих вот не проплывет достаточно далеко, чтобы оплодотворить яйцеклетку». «И насколько часто такое встречается?» «Я не эксперт в этом вопросе, но гораздо чаще, чем можно было бы подумать». Ева глубоко вздохнула. В совпадение она не верила. «Вернемся к человеку в тюрьме. Чем бы отличался его образец?» «У тех, кому сделана вазэктомия, семенная жидкость все равно есть. И можно даже увидеть несколько красных точек, в зависимости от того, насколько тщательно была проведена операция. Но не будет ничего похожего на то количество, которое можно было бы ожидать в здоровом образце или в образце, подобном этому. Кем бы он ни был, человек, напавший на вас, определенно не мог зачать детей».